Глава вторая. Растоптать дух и сломать волю. Пребывание в поместье леди Велмы растянулось на несколько недель, и, надо признаться честно, это были самые ужасные дни в моей жизни. Беспросветные дни. Как и угрожала Велма, ко мне приставили 5 здоровых стражей, поэтому, несмотря на то, что я получила разрешение на перемещение в пределах женской половины дома, как сказала Далила, такая вольность — заслуга моей покладистости. Выходить из гостевых покоев, чтобы попасть в их оцепление, мне совсем не хотелось. Но я шла, чтобы разведать обстановку, изучить расположение дома и найти лазейку, чтобы сбежать. Главный вопрос, который стоял остро, это «Куда бежать?» Обратный путь в дом отца мне заказан. Брат снова притащит меня в жуткое логово проклятой Велмы, и она уж точно оторвется от души за мой побег. Не зря провоцирует меня своей мнимой добротой. И эти двери повсюду открытые. Нюхом чуяла. Драконица. Настоящая садистка, которая любит поиграть со своей жертвой, сломить ее, а потом отправить сломанную в один из своих домов у тех, которые, по слухам, расползлись не только в 5 оазисах Сариса, но и вышли за границу, в Дарийскую империю. Поэтому не лезла на рожон. Послушно рядилась в прозрачные шаровары и короткие топы. И изучала обстановку вокруг себя. Что сказать? Я попала в такой переплет, где нет возможности разжиться хотя бы исподним. У меня нет ни денег, ни одежды, кроме той, в которую меня вырядили, больше выставив все на показ, чем прикрыв. И это отдельная тема. Я никогда не была из робкого десятка. А здесь, гуляя в сопровождении 5 суровых воинов, с трудом отрывала взгляд от пола, потому что сразу натыкалась на пошлые улыбочки боевиков, а иногда и приходилось слушать сальные шуточки, от которых уши горели, становясь одним цветом с волосами. Конечно, шутили драконы в латах очень тихо, чтобы только я одна их слышала. Но от этого становилось не менее жутко. В первые пару дней узнала, что я не одна такая невольница у Велмы. Помимо меня в поместье Аир-Шенье находилось 5 девушек. Сначала было 3 вместе со мной, а на 3-й сутки доставили еще 3. И тут уж я полностью смогла оценить, насколько была права, считая Велму садисткой. Эта ведьма получила то, что хотела, в лице бойкой и крикливой Мадиры. Красивая белокурая девушка с непривычно голубыми глазами сопротивлялась до последнего, пытаясь вырваться из плена. Судя по всему, Мадира, как и я, была свободной Хали или вообще попала к черноволосой ведьме из другой империи. Кому она так не угодила? Брату? Отцу, сестре или матери? Остается только гадать. Кошмар состоит в том, что девушка попыталась бежать, а ее показательно выпороли. Чтобы не портить товар, били по ступням. Мадира так кричала. У меня волоски вставали дыбом в тех местах, которые не обработали дотошные работницы Далилы. Хотя, казалось, эти выскоблили меня всю, чуть не содрав кожу. После того дня Мадира больше не выходила из своей комнаты. Я попыталась осторожно познакомиться с другими 4 девушками, но они только и делали, что сидели во внутреннем дворике у фонтанов и пялились в пространство. Какие тут могут быть разговоры? Особенно, когда тебе в затылок дышит сразу 5 боевиков. Почти отчаялась, Я так думала, пока все не стало еще хуже. Начало второй недели предзнаменовалось появлением жрицы любви в поместье Айршенье. По крайней мере, именно так нам представила жгучую брюнетку Велма, скалящаяся во все 32 зуба. Дракониха лично привела ее к нам в общие гостевые покои, чтобы полюбоваться ужасом на наших лицах. Почему ужасом? Да потому, что эта извращенка пришла не одна, а с двумя мужчинами. Мужчинами-рабами, которые работали в доме у тех наравне с жрицами любви. И пришла вся эта компания за тем, чтобы учить нас своеобразной анатомии. Сначала это выглядело безобидно. На макетах и картинках эти учителя рассказывали о строении мужчин-дарков и мужчин-драконов, об особых точках, способных вызвать у представителей двух рас определенные реакции и так далее. Мы сидели красные и злые. А потом жрица Салтаната перешла на наглядный пример, который приволокла с собой. «Да, я говорю о мужчинах-рабах, почему-то сильно довольных происходящим. И тут снова Мадире досталось. Велма, как настоящий кровопийца, хотела до последней капли выпить строптивость блондинки, сломить ее дух. Она заставила девушку трогать мужчин, оголившихся к моему ужасу. Только недавно смирившаяся Мадя не выдержала. Она стала снова кричать, грязно ругаться, проклинать мерзавцев, и на этот раз ее не стали прилюдно пороть. Ее утащили обратно в комнату, куда тут же последовало двое жрецов любви и трое стражей. Они делали с ней что-то ужасное, хоть я и не видела. Мадира кричала, пока не охрипла. Всех оставшихся невольниц парализовал страх. Очень хотелось броситься несчастной девушке на выручку, помочь ей, спасти. И Велма словно прекрасно видела мой порыв, поэтому пристально смотрела, будто поджидая момент, будто думая: «Давай, рабыня, смелее, и ты будешь следующая». Чувство безысходности раздирала изнутри. Страшно хотелось закрыть уши, сбежать в свою комнату. Но Велма приказала всем пить чай и лакомиться кондитерскими изделиями. «Тут, в общей гостиной!» «Мерзкая инферналиха! Чтобы у тебя после смерти ни одно воплощение счастья не знало! Всеединый! Куда ты смотришь? Почему она ходит по нашим горячим пескам и не горит живьем? Нечисть проклятая!» Меня трясло от ярости. Но чтобы не стать следующей, я послушно пила чай и молча глотала слезы, стараясь даже не смотреть в сторону драконицы, чтобы не выдать свою ненависть с головой. И даже тогда, когда Велма приказала мне снять тунику и подвигаться под тихую музыку, которую Мадира глушила своими громкими всхлипываниями и рыданиями из-за двери, я, стиснув зубы, выполнила приказ проклятой суки, мысленно расчленяя драконицу на мелкие кусочки. Этот день был самым ужасным из всех ужасных дней в этом клятом поместье! Когда следующим утром Далила сообщила, что нам велено собираться на рынок тканей, чтобы приготовить для нас наряды для будущей работы, я не поверила своему счастью. «Рынок тканей? Я там каждый уголок знаю! Скрыться и уйти от погони не составит труда! Это мой шанс!»